При помощи чего? Можно ли развить в себе эти способности? На эти вопросы ответа я не получил, хотя очень захотелось быть им, вспоминая, что творила Дейра, будучи безоружной. «Интересуешься псионами?» – спросила меня Силиен. Вероятно, заметила мой интерес и горящие глаза. На последнее еще дядь Миша обращал внимание, что, когда я чем-то заинтересуюсь, то глаза горят, словно там огонь некий развели. Наташа тоже во время разговоров упоминала об этом. «Ага», – немного мечтательно ответил я. «Если хочешь, могу проверить тебя на наличие пси-способностей», – серьезно ответила она. «Вот это классное заявление, мне понравилось. Я даже на пару секунд размечтался, как отбиваю руками лазерные лучи, пули и прочие огненные шары. Но если соглашусь, то вещи мои останутся без присмотра и их можно обыскать. Вот только я был уверен, что эта девушка не станет так делать. Почему, а вот не знаю, но внутри меня стояло убеждение, что я прав. Поэтому решил согласиться. Хочу», кивнув ей, «идем», уверенно сказала Аграфка и поднялась. Пришли мы в совсем крохотное помещение, где размещалась капсула. От той, где меня научили местному языку, она отличалась даже внешне. Компактная, но выглядевшая более современной. А вот крышка капсулы открывалась так же, просто поднималась вверх. И ложиться в эту капсулу пришлось нагишом, отчего я снова смутился. Хорошо, что не так, как в первый раз. Девушка же просто обворожительно и ободряюще улыбнулась, а затем отвернулась, давая мне возможность раздеться. Крышка закрылась, но в отличие от предыдущего раза, сознание я потерял не сразу. И этого времени мне хватило, чтобы заметить в высшей степени презрительный взгляд, брошенный моей знакомой на меня. А вот на обиду и, тем более, на время раздумий времени не было, так как я благополучно потерял сознание. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, лес. Глядя презрительно на этого человечка, Силиен отдала приказ капсуле на полное обследование. Спустя какое-то время пошли первые результаты. Ничего особо выдающегося, разве что парень имел низкие пси-способности. Но вот то, что он сумел рассмотреть дрон под маскировкой невидимости, можно связать с его коньком, игнорировать маскировочные эффекты. А значит, в остальных областях пси он будет очень слабым, и чтобы, к примеру, поднять при помощи силы банковский чип, ему придется учиться пару десятков лет. Его способность встречается нечасто, но и редко ее назвать сложно. Хотя это касается остального мира, а на этой планете подобные особенности у людей бывают значительно чаще. Завышены некоторые показатели, но это характерно для местных, если тот воин или охотник. А этот точно охотник, она убедилась в этом, особенно когда он сбил дрон. Но вопрос, чем он так привлек внимание агентства, оставался открытым. Мелькнула и пропала мысль об ментоскопии. Информацию таким способом она, скорее всего, получит, но если она ценная и для дальнейшей работы необходим он живым, то эту операцию можно сразу назвать провалом. А ведь этот человечек сумел удивить ее и во второй раз. И вот этого девушка никак не могла понять. Им за все время нахождения на планете так и не удалось воочию увидеть этого страшного хищника, о котором здесь ходит столько слухов. Они бы так и не знали, как тот выглядит, если бы не этот Алик, сумевший с ним договориться и соответственно спасти ее. Но как? Девушка посмотрела на лежащего в капсуле парня. Если же он так легко договаривается, то надо это использовать. В секретных операциях, где нельзя оставлять никаких следов, этот парень с парочкой Тутхара явно не будет лишний. Придется снова быть с ним рядом, недовольно пробормотала она. Хорошо, что он так реагирует на меня, словно в любой момент готов выполнить мой любой каприз. Девушка еще раз обругала своего отца и дядю, что подкинули ей это задание. Посмотрела на человека, которого было видно сквозь полупрозрачное стекло крышки, задержавшись на одном месте и скривившись. И куда он направляется, по пути узнать не успела, поскольку стоило только ему напомнить о том хищнике, как ее сразу начинал сковывать ужас. Вот, кстати, тоже вопрос, что он сказал тогда, что этот страшный зверь развернулся и убежал. Точнее, понюхал его и убежал. Она задала перевод фразы из кину бота, как только смогла с ним выйти на связь, и ответ ее озадачил, подобного языка нет в банках данных. Конечно, это совершенно ни о чем не говорит, так, небольшая странность. Пришел сигнал на ее нейросеть, что обследование завершено, и она натянула улыбку на лицо, но, вспомнив о его отношении к ноготе, с облегчением отвернулась. услышала за спиной его вопрос. «Ну что, псион я или нет?» Повернувшись, отметила, что тот уже одет, и ответила. «Способности есть, но слабые», — улыбнулась она. «Чтобы достичь первого уровня, тебе придется учиться пару десятков лет. В то время, будь у тебя способности процентов на 20 выше, то срок уменьшился бы более чем вдвое, около 7. Девушка не стала ему врать, ведь цели задания она не достигла, а это в будущем могло сказаться на его доверии к ней весьма существенно. Причем, произойти могло в ближайшее время. Помнится, на занятиях в академии им вбивали в головы, что до выполнения задания любая мелочь может иметь значение, даже если сразу она кажется совсем незначительной. И несколько примеров приводили, когда один резидент легкомысленно отнесся к желанию цели побольше узнать об аграфах, в результате чего провалил задание. Алик огорчился, это было видно по его лицу, даже на ее улыбку не отреагировал. Когда он подошел к своему рюкзаку и решил его надеть, она задала вопрос. «Ты куда сейчас? Давай я хоть подброшу тебя, мне надо побыть одному», — ответил он и, понурив голову, отправился на выход. Она отдала приказ выпустить его, но стала искать какой-нибудь предлог, и как назло в голове крутились только приглашения остаться с ней, что автоматически подразумевало ее интерес к нему, как к мужчине, что ее сильно раздражало. И только когда он вышел, появилась здравая мысль, и она поспешила его догнать. «Алик», девушка окликнула его, а когда он развернулся, добавила: «Я могу помочь тебе поступить в училище, где тебе могут развить твой дар». Силиен очень надеялась, что человечек согласится, даже подарила ему лучшую свою улыбку, придав своему лицу выражение заинтересованности. А уже в училище или вообще по дороге она сумеет вызнать у него все. Но удивительное дело, парень снова не отреагировал на нее, и это было странно. Что-то все же произошло, что-то случилось за время его пребывания в капсуле, о чем девушка не знала. Не может человек так резко изменить свое отношение. Сейчас он просто кивнул ей, сообщая, что услышал, но продолжил идти дальше, а аграфка внимательно посмотрела на него. Внезапно он остановился, и девушка подумала, что тот передумал и сейчас попросит помощи. Улыбка сама появилась на ее лице, чтобы в следующий миг исчезнуть, а выражение ее лица стало озадаченным. Этот молодой охотник вел себя как-то не так, присутствовала в его движениях некая неестественность. Мелкая моторика всего тела просто кричала, что с ним что-то происходит. Он начал медленно поворачиваться к ней, но вдруг резко вытащил свой пистолет и... Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Работник агентства с позывным Чик испытал настоящее раздражение, когда парень подстрелил летающего шпиона. Нейросеть у него отсутствовала, имплантаты тем более, а значит, он должен быть псионом. Но ведь обследование в медицинской капсуле на корабле дочери владельца планеты ничего не выдало. Такое могло случиться, если молодой человек имеет слабые способности, а обследование проводилось поверхностное, но ведь девушка говорила о полном и показывала результаты. Разве что парень умеет закрываться, но это уровень магистра. Бывают еще врожденные способности, встречающие крайне редко. Хотя, скорее всего, у него врожденная способность видеть сквозь маскировку. Очень полезное умение. Да и стрелком оказался отличным, сумев поразить дрон. Последний обладал небольшим защитным полем, которое могло отклонить стрелы, выпущенные из местных луков, или заряды слабого ручного оружия. Вот только у парня оказался пистолет с большой убойной силой. Из-за этого происшествия он потерял молодого человека из виду, и что самое плохое, так и не узнал, кто еще заинтересовался им. Новый дрон прибыл только через некоторое время, и когда подлетел к месту событий, там никого не оказалось. Направившись по прямой в предполагаемую сторону движения, он тоже никого не обнаружил. Начался поиск, и только утром он обнаружил пропажу. Хуже всего то, что Чик узнал интересующихся парнем, аграфы, да еще не кто-нибудь, а младшая дочь их правителя. Зато она как нельзя лучше подходила к задумке начальницы. Идея родилась сразу, вот только для этого необходим человек, владеющий ментальными и пси-способностями, и такой был в его группе. Прибыл он, когда и парень, и аграфка скрылись в ее боте, но Чик не расстроился. Сейчас они оба находились недалеко от челнока и прикрывались не только полем маскировки, но и адаптивным камуфляжем брони. Сейчас их даже сканеры корабля не могут обнаружить, поскольку на этой модели установить мощный сканер невозможно, да и по сведениям аграфы пока не располагают оборудованием, способным увидеть сквозь их новейшую маскировку. По его задумке молодой человек должен убить Агровку, а когда начнется расследование, то он тут и придет к тому с предложением. Человеку, который может видеть сквозь маскирующие поля, будет рада любая оперативная группа. А поможет парню убить девушку как раз псион-менталист, который и прибыл для этой цели. Ждать им пришлось недолго, и вскоре по опустившейся аппарели появился чем-то расстроенный молодой человек. А когда в проеме появилась девушка, они начали действовать. Удивительно, но этот юный охотник, вероятно, что-то почувствовал, поскольку начал двигаться неестественно. Насколько он понял, то это начал действовать его подчиненный. Затем начал медленно поворачиваться к челноку, вдруг резко вытащил свой пистолет и... Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, лес. Сознание вернулось каким-то рывком. Вот ничего не помню, и вдруг сразу бодрый, ни капли сонливости. И тут же вспомнил последний взгляд девушки на меня. И только сейчас полностью его осознал. Она глядела на меня с таким презрением, что только диву даешься. Хуже всего, что причину я не мог понять. За что, что я ей такого сделал? Ведь поначалу она нормально относилась, улыбалась, а тут такое. Или она притворялась, а зачем, неужели узнала про камни? Но ведь внутреннее чутье, которое если появлялось, то никогда не подводило, подсказывало, что она не будет рыться в моих вещах. Одеваясь, я нащупал камень, на месте. Тогда я вообще не понимаю причину такого отношения ко мне. А значит, надо как можно скорее уйти, несмотря на то, что делать этого ох как не хочется. Все же красота девушек этих эльфов-аграфов сильно завораживает. Пока одевался и об этом раздумывал, спросил, псион ли я, оказалось, что да, но очень и очень слабый. Чтобы чего-то там достичь, необходимо учиться более 20 лет, что я считал простой потерей времени. Жаль, конечно, ведь мне бы пригодились подобные возможности, как у Диры с моей-то работой по продаже драгоценных камней земли. Когда уже вышел на улицу, услышал ее голос. «Алик, я могу помочь тебе поступить в училище, где тебе могут развить твой дар». Вот уж удивило, так удивило. Нет, если бы это предложение поступило до того, как я увидел ее истинное отношение ко мне, то согласился, не задумываясь. Но сейчас, я думаю, что настоящее ее отношение — это именно вот то самое презрение. Жаль, мой внутренний советник ничего не подсказывает, но просто я не вижу другого объяснения. А вот в том, что она показывала свое расположение, существует определенный ее интерес. Пусть я не знаю его, даже понять не могу, но это так. Надеюсь только, что это не связано с драгоценностями. Внезапно я почувствовал острое желание убить Агровку, даже остановился. Но в следующий миг отчетливо осознал, что это не мои личные мысли, а навязанные. Как это получается, не имею ни малейшего понятия, но я буквально чувствовал некое шевеление или копошение у меня в мозгу. Естественно, попытался бороться, причем, не безуспешно. Эта жажда убийства то уменьшалась, то накатывалась новой волной. Успехи мои в этой борьбе вдохновили, и начал еще больше сопротивляться, но и мой противник усилил натиск. И вот эта мысль привела к тому, что я захотел поквитаться с тем, кто так легко залез мне в голову. И вот это последнее желание, мое собственное, пересилило внешнее воздействие, и я увидел нить, указывающую, где находится враг. Глазами я ничего, кроме деревьев да кустов, не видел, но знал, что он находится именно там. Выхватив пистолет, я начал стрелять, считая патроны. Первые же попадания полностью избавили мой мозг от чужого присутствия, и я начал действовать более свободно. Чувство опасности ударило по мне, словно обухом по голове. Упав на землю, я повернулся на бок в сторону опасности, куда указывала новая нить. Выстрел, выстрел, выстрел. Одновременно с третьим туда, куда стрелял я, ударил луч, еще один, еще. Через 5 секунд все было кончено, с оружием бота индивидуальная броня и защита справиться не могла, или могла защитить только от пары выстрелов. Я поднялся и, не обращая внимания ни на что, направился в лес. Хватит мне таких друзей и врагов. Подозреваю, что ни один, ни вторая не отступится от возможности меня поймать, хотя вообще не понимаю, для чего им нужен. В общем, надо скорее продавать камень и уходить отсюда, забрав спрятанные. Но главное сейчас – поговорить с Дачем, дабы узнать насчет продажи. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, офис агентства. Зухара Майсор откинулась на спинку кресла, задумавшись о происходящем и произошедшем. Агент Чик только что вышел с ней на связь, которая тут же оборвалась, и женщина прекрасно знала, в каких случаях это происходит. Вызов был экстренным, что могло случиться только в случае чрезвычайного происшествия. Учитывая его задание и то, что в нем замешаны ушастые, она на 90% была уверена в гибели Чика и его подчиненного псиона-менталиста. Особо жаль последнего, ведь владеющих силой, у которых к тому же проявились ментальные способности, совсем немного. Но сейчас ее интересовал совсем другой вопрос. Что стало известно о молодом человеке Аграфом, что они подослали к нему дочь правителя? В такие совпадения она разучилась верить еще в детстве, в трущобах Бринкса, где она обитала после смерти родителей. А ведь эти ушлые ушастые еще ранее обнаружили на этой планете что-то интересное, но всячески скрывали свой интерес. И снова остается вопрос, что здесь найдено такого ценного? Ей на нейросеть пришел вызов от подчиненной, следящей за космическими кораблями, прилетающими в систему и покидающими ее. Десса Зухара, тут же заговорила молоденькая девушка, в систему вошел корабль с палатов класса торговец. И эти здесь, обрывая связь, сквозь зубы процедила руководитель секторального отдела королевства Тилари. В торговую миссию она категорически не верила, несмотря на класс корабля, абсолютно. Она, как руководитель, знала о произошедших странных событиях в одной из систем, находящихся на окраине их королевства. К сожалению, это все, что было известно о случившемся, поэтому поступил негласный приказ пристальнее обращать внимание на любые телодвижения этих драных кошаков. Женщина послала вызов. Гис, обратилась она к мужчине, как только у нее перед глазами возникло его изображение, только что в систему вошли спалоты. Твоя задача следить за ними. Сложно, тут же отозвался тот. У них в каждом корабле минимум один сильный псион. Знаю, ответила женщина, поэтому и обратилась к тебе. Сделаю, что смогу, немного недовольно ответил тот, сразу разорвав связь. Да, у спалотов процент псионов был в два раза выше, чем у аграфов, и чуть ли не в четыре, чем у людей. Уступали они только кайлайнам, у которых владеющих силой рождалась где-то половина. Конечно, эти данные больше всего основаны на косвенной информации, но даже, если завышены в несколько раз, то все равно процент значительно выше, чем у любой другой расы освоенного космоса. Хорошо, что у них с рождаемостью какие-то большие проблемы, решить которые не могут даже их магистры, с толикой радости подумала она. На всякий случай Зухара отправила вызов Чику. Она хотела ошибиться в своих выводах, надеясь, что тот попал в зону аномалии, где терялась связь, но тот остался без ответа. К ней в кабинет вошел начальник аналитического отдела, мужчина в возрасте 110 лет. Он всегда важную информацию сообщал лично, а не посредством нейросети. Данные о действиях аграфов в отношении семьи Эндера, начал тот доклад. Игра очень тонкая, что сразу и не заметишь, и не просчитаешь. Только сопоставив все факты и подключив аналитический эскин, удалось прояснить ситуацию. Они много чего делают, но направлено это только на одно, не дать им начать осваивать эту планету. А вот, что здесь привлекает аграфов, установить не удалось. Причина проста, невозможно выявить никакую закономерность их нахождения на планете. Скорее всего, используют новейшую маскировку, как на кораблях, так и в броне. Чтобы определить их интерес, необходимо задействовать много следящих дронов последнего поколения. «Я подумаю об этом», — ответила она, а про себя подумала. «Но сначала надо все разузнать о парне, которого для начала надо еще найти. И этот вопрос актуален особенно после получения последних сведений. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла». Силиен следила за парнем и размышляла о суете, начавшейся в местном отделении агентства. К ее глубокому сожалению, маскировка у людей агентства была на высоте и засечь их дронов-шпионов, а также людей в новейшей броне ее разведчики никак не могли. Поэтому она вызвала того, кто сумеет обнаружить, а заодно, может быть, найдет объяснение непонятному интересу к человечку. Но больше ее занимал первый вопрос, так как девушка чувствовала, что шевеление агентства уже это связано с их интересом к этой планете. Да, должна приехать их лучший псион Шияна Тиаталь, которая совершенно точно видит сквозь все маскировки. Выбросив из головы всю информацию, девушка сосредоточилась на своем задании, которое так и не сумела выполнить. Как и не сумела выяснить у двух работников агентства, Что им понадобилось тогда? Ведь сканеры челнока не могли обнаружить бойцов, а пушки убили только благодаря тому, что человечек указал место. Пусть приблизительно, но те накрыли небольшую область.